Глава 15. Отверзлись вещие зеницы. Александр Пушкин. Каким образом Никите Кляпову удалось выбраться из дьявольского здания, он не помнил. Кажется, пытался выброситься в окно, а дальше... Дальше в памяти зияла дыра. Во всяком случае, опомнился Никита, лишь оказавшись снаружи. Пятиэтажка сияла огнями. Яркие цветные пятна окон, проплавившие сумрак, представились ему на секунду отверстыми топками адских печей. В одних топках пламя еле тлело вишнево-розовым, в других полыхало желтым, а кое-где окрашено было в бледно-фиолетовые денатуратные тона. Там, должно быть, использовался пропан. Судя по взвизгам и выкрикам, в доме продолжали бесноваться и ликовать. Боже, что это было? Униженный, уничтоженный, разбитый Никита Кляпов стоял возле первого подъезда, поддерживая треснувшие по шву брюки с оторванными в борьбе пуговицами. Очки, надо полагать, тоже остались в той страшной комнате. С немым укором в беспомощных близоруких глазах Кляпов повернулся к огромному холодноватому мерцанию на горизонте. Внезапно вспомнилось устройство мира по Данте. В центре ад, а вокруг сферы света. В данном случае адом, несомненно, была пятиэтажка. «Туда!» Эта мысль возникла даже не в голове, она толкнулась в груди. И Никита, спотыкаясь, побрел на свет. Он отошел от дома шагов на 20, когда бледное зыбкое мерцание впереди как-то странно передернулось и вроде бы чуть отступило. Кляпов замер оторопело, потом догадался оглянуться и чуть не уронил штаны. Пятиэтажка сзади исчезла. Сначала Никита решил, что она погасила окна и растворилась в общем сумраке. Но нет, ее просто не было. Кляпов, конечно, страдал близорукостью, но не до такой же степени, чтобы не различить в 20 шагах серую прямоугольную громаду. «Вот оно что», — догадался он наконец. «Проверяют. Хотят знать, как мы реагируем на...» «А, собственно, на что?» Никита припомнил весь этот постыдный кошмар, приключившийся с ним в исчезнувшей теперь за ненадобностью пятиэтажки, и вынужден был признать, что смысл испытания ему по-прежнему непонятен. Он огляделся, соображая, в какую сторону лучше направиться. Ориентиров не было. Жемчужное мерцающее сияние омывало его со всех сторон. Наконец решился и просто побрел вперед. Брел довольно долго, пока не заподозрил, что ходит по кругу. «Граждане-террористы! Наша летающая тарелка приземлилась на территории Турции. Просьба не отстегивать ремней и не покидать своих мест до полной остановки винтов!» Василия подбросила с пола. В открытый люк, смешиваясь с побледневшим розовым заревом, внутри коридорчика лился ясный утренний свет. Потом в летающую тарелку заглянула ухмыляющаяся лопоухая физия Ромки, оснащенная очками с чудовищно сильными линзами. «Все дурака валяешь?» — недружелюбно спросил Василий. «Очки-то откуда?» Сзади, зевая и потягиваясь, заворочился крест. Оба заснули только под утро, все ждали, когда закроется люк. «Новенький потерял», — радостно сообщил Ромка, снял очки и комично моргнул всем лицом. «Нифига не видно! Я тащусь!» Присев на корточки, Василий с угрюмой сосредоточенностью изучал основание аппарели. Чертыхнулся. «Слушай, сходи узнай у Сократыча, что за хренотень? Он же говорил, тарелки только ночью прилетают». «Ну так она ночью и прилетела», — напомнил Ромка. «Да прилетела-то прилетела», — с досадой сказал Василий. «Я думал, они здесь днем вообще не показываются. А вот видишь, стоит». «Дура железная!» «Днем стоит, ночью летает», — мигом все объяснил Ромка. «Ладно, узнаю». Василий сел по-турецки, подтянул поближе пластиковый мешок и принялся завтракать. «Что там, новичок?» — поинтересовался он, выбрасывая в люк шкурку от капсулы. «Эх, не было вас вчера», — сказал Ромка. «Такой цирк был». Он присел на краешек трапа и взахлеб принялся рассказывать о том, что происходило в конуре этой ночью. Василий хмыкал и хмурился. Из ниши выбрался Крест и, подсев поближе, тоже стал слушать. Судя по всему, история его весьма заинтересовала. Когда речь дошла до куклы Маши, оскалился злорадно, но смолчал. «А теперь он где?» — спросил Василий, выслушав все до конца. Ромка засмеялся. «А, его на потолок выбросило. Он, когда из конуры удирал, в скок вляпался. Где-то там ходит». Ромка запрокинул голову и принялся высматривать на потолке новичка. «Нет», — сообщил он, наконец, с сожалением. «Уже уполз куда-то». «Ты очки-то ему верни», — посоветовал Василий, «раз он такой слеподырый». «Да они все равно скоро развалятся», — успокоил Ромка. Очки. Очки в жизни Никиты Кляпова играли роль весьма значительную. С их помощью, а точнее с помощью их отсутствия, он, как это ни странно, довольно успешно убегал от многочисленных неприятностей. Сколько Никита себя помнил, душа его хотела покоя и гармонии, а реальность подходила к нему в развалочку и с безобразной ухмылкой бросала в глаза грязную растопыренную пятерню. Ну, не в прямом, конечно, смысле пятерню. Матерное слово на стене подъезда, экскременты в лифте или, скажем, общее собрание коллектива. И вот когда становилось совсем уже не в моготу, Никита снимал очки. И оплывали буквы очередного лозунга над дверью, а холеное лицо начальницы разъезжалось в широкий смуглый блин с шевелящимся алым пятном рта. Но что самое отрадное, недобрые людские голоса со временем тоже утрачивали четкость и мало-помалу разбредались в бессмысленное ласковое бормотание. Было в этом что-то от наркомании. Проснувшись посреди площади, похожей на ледяное озеро, он долго не мог понять, что из вчерашних кошмаров ему приснилось, а что нет. Заброшенный пустырь, поросший пыльными жилистыми сорняками, куда разведенного и обиженного судьбой Никиту занесло под вечер. Вздыхающая под ногами пухлая звездка, обломок беленой стены с вырванным окошком и корявой надписью «На слом». И, наконец, спасительное благословенное безумие. Серебристая летающая тарелка с открытым люком. Все это было. Да, но потом. Гулкая пятиэтажка, населенная вещами-монстрами, глумливыми голосами и четырехпалое безликое чудовище, попросту изнасиловавшее Никиту. Он приподнялся, озираясь. Пятиэтажки на площади не было. Со всех сторон соломенно посверкивали причудливые, как сталактиты, колоссальные опоры. А может быть и небоскребы? Господи, сделай так, чтобы вчерашний ужас оказался просто дурным сном. Ну что тебе стоит так сделать? Никита схватился за ширинку, хотел удостовериться, что пуговицы на брюках целы, но от брюк, как, кстати, и от рубашки к утру, мало что осталось. Да, но очки-то на нем. Никита схватился рукой за край оправы и надолго застыл с видом человека, только что обнаружившего, что у него в виске шурупчик. Очков не было. Он медленно поднялся на ноги и, все еще не веря, огляделся. Каждая канавка, каждый выступ на отдаленных сверкающих громадах были ясно различимы. Никита Кляпов смеялся, нежно трогал кончиками пальцев веки прозревших глаз, смотрел направо, налево. Потом блистающий мир снова вдруг утратил четкие очертания, дрогнул, поплыл. Никита пришел было в ужас, но тут же сообразил, что плачет. Внезапно ему пришло в голову, что проверка продолжается. Вчера проверяли на отрицательные эмоции, а сегодня вот проверяют на положительные. Никита смахнул нечаянные слезы и нагнулся, подбирая с пола обрывки одежды. Непослушными руками смастерил что-то вроде набедренной повязки. «Спасибо», — растроганно сказал он. «Я знал, что вы...» Но тут у него снова перехватило горло. Виновато улыбнувшись, он подтянул повязку потуже и двинулся к ближайшим опорам, не догадавшись даже взглянуть в зенит, где присосалась к потолку фундаментом проклятая пятиэтажка.